Глава 13. Наконец мы достигли леса и увидели своих коней. Пули летали и здесь. Один из коноводов даже был ранен. Но мы все вздохнули свободно, минут 10 пролежали в цепи, дожидаясь, пока уйдут другие эскадроны, и лишь тогда сели на коней. Отходили мелкой рысью, грозя атакой наступавшему врагу. Наш тыльный дозорный ухитрился даже привести пленного. Он ехал, оборачиваясь, как ему и полагалось, и, заметив между стволов австрийца с винтовкой наперевес, бросился на него с обнаженной шашкой. Австриец уронил оружие и поднял руки. Улан заставил его подобрать винтовку, не пропадать же денег стоит, и, схватив за шиворот и пониже спины, перекинул поперек седла, как овцу. Встречным он с гордостью объявил: «Вот георгиевского кавалера в плен взял, везу в штаб». Действительно, австриец был украшен каким-то крестом. Только подойдя к деревне З, мы выпутались из австрийского леска и возобновили связь с соседями. Послали сообщить пехоте, что неприятель наступает превосходными силами, и решили держаться во что бы то ни стало до прибытия подкрепления. Цепь расположилась вдоль кладбища перед ржаным полем. Пулемет мы взгромоздили на дерево. Мы никого не видели и стреляли прямо перед собой в колеблющуюся рожь, поставив прицел на 2000 шагов и постепенно опуская. Но наши разъезды, видевшие австрийцев, выходящих из леса, утверждали, что наш огонь нанес им большие потери. Пули все время ложились возле нас и за нами, выбрасывая столбики земли. Один из таких столбиков засорил мне глаз, который мне после долго пришлось протирать. Вечерело. Мы весь день ничего не ели и с тоской ждали новой атаки в пятеро сильнейшего врага. Особенно удручающе действовало время от времени повторяющаяся команда «опустить прицел на 100». Это значило, что на столько же шагов приблизился к нам неприятель. Оборачиваясь, я позади себя, сквозь сетку мелкого дождя и наступающие сумерки, заметил что-то странное, как будто низко по земле стелилась туча. Или это был кустарник? Но тогда почему же он оказывался все ближе и ближе? Я поделился своим открытием с соседями. Они тоже недоумевали. Наконец, один дальнозоркий крикнул: «Это наша пехота идет!» И даже вскочил от радостного волнения. Вскочили и мы, то сомневаясь, то веря и совсем забыв про пули. Вскоре сомнениям не было места. Нас захлестнула толпа невысоких коренастых бородачей, и мы услыхали ободряющие слова. «Что, братики, или туго пришлось?» «Ничего, сейчас все устроим». Они бежали мерным шагом, так пробежали 10 верст, и нисколько не запыхались. На бегу свертывали цигарки, делились хлебом, болтали. Чувствовалось, что ходьба для них — естественное состояние. Как я их любил в тот миг, как восхищался их грозной мощью. А вот уж они скрылись во ржи, и я услышал чей-то звонкий голос, кричавший: «Мирон, ты фланг-то загибай австрийцам!» «Ладно, загнем», — был ответ. И сейчас же грянула пальба 500 винтовок. Они увидели врага. Мы послали за коноводами и собрались уходить, но я был назначен быть для связи с пехотой. Когда я приближался к их цепи, я услышал громовое «Ура!». Но оно как-то сразу оборвалось, и раздались отдельные крики. «Лови, держи! Ай, уйдет!» Совсем как при уличном скандале. Неведомый мне Мирон оказался на высоте положения. Половина нашей пехоты под прикрытием огня остальных зашла австрийцам во фланг и отрезала полтора их батальона. Те сотнями бросали оружие и покорно шли в указанное им место к группе старых дубов. Всего в этот вечер было захвачено 800 человек, и кроме того, возвращены утерянные в начале позиции. Вечером, после уборки лошадей, мы сошлись с вернувшимися пехотинцами. «Спасибо, братцы», — говорили мы. «Без вас бы нам была крышка». «Не на чем», — отвечали они. «Как вы до нас-то держались? Ишь ведь их сколько было! Счастье ваше, что не немцы, а австрийцы!» Мы согласились, что это действительно было счастье.